Скучаешь ли ты по мне? Кручинишься ли? Я очень. Ты, конечно, знаешь, я уехал не потому, что горели торфяники, и в городе было нечем дышать, и даже не потому, что устала от быта, сумок, стирки и тому подобное. Мне было нужно немного отъехать от себя. Ванюш, я бежала, и бежала позорно. Тяжело, и напряжение, и раздумье, и понимание собственной глубоко укорененной глупости. Немного извинить меня может то, что бежала я не к кому-нибудь, к Пушкину, в Михайловское. И еще я уехала, чтобы, наконец, написать тебе письмо. С легким сердцем, с чистой совестью, с доброй душой. Все во мне еще плакало внутренне. Возьму в руки карандаш или сяду за компьютер. Мысль убога, чувство мелко, жизнь без смысла. Нужно было радикальное лечение. Разве я могу быть несчастной, когда наша любовь так счастлива?